Глава 25. Костя. Все, что есть в этой девчонке, мне не нравится. Кроме внешности, конечно же. Красотка, тут не стоит врать даже самому себе. Фигура, мордашка, грудь — все это в моем вкусе. Но вот характер. А потом? Ее вопрос повисает в воздухе, но лишь на пару минут. Пока мы смотрим пристально друг другу в глаза, я решаю, как же подоходчивее ей объяснить очевидные вещи. Обижать почему-то не хочется, хотя с каких это пор я начал следить за своими словами. Еще и думать, обижу ли я кого-то своим ответом или нет. Но сейчас все равно не хочется. Именно с этой девчонкой. «Я не люблю, когда на меня давят», — спокойно произношу, стараясь придать своему голосу твердости, хотя получается с трудом. Еще бы, такой напор со стороны малышки. Вот как у нее так ловко получается меня завести? Помнится, раньше никто не мог меня заставить, если я не хотел. А это вроде и не заставляет, но я хочу. Ее хочу. Мне ее мало. Даже колкости и дерзость уже так не раздражают, как раньше. Наоборот, иногда заводит. Чувствую, скоро тащиться еще от них буду. Что же эта девчонка со мной делает-то? Я больше не буду. Ульяна снова проводит языком по моей верхней губе. Очень не люблю, когда мне перечат. Я продолжаю, сглатывая невидимый комок в горле, а также жду, когда дерзкий язычок продолжит. Я хочу этого. Едва сдерживаюсь, чтобы не обнять девчонку и не прижать к себе, уложить на подушки, как вчера, и снова заняться с ней любовью. Несмотря на ее недостатки, она открытая, в меру честная, что в наше время большая редкость. Настоящая, точно. Наконец-то я подобрал это слово. Весь вечер думал, как же охарактеризовать свою спутницу, и вот, наконец, осенило. Девочка без фальши. И это притягивает. «С этим засада», — усмехается негромко Ульяна, а ее глаза так близко. «То есть будешь и дальше мне перечить?» Я приподнимаю одну бровь игриво, не отводя пристального взгляда. «Думаю, да», — с довольной физиономией выдает эта засранка. «Советую не играть с огнем». «А если очень хочется?» «Если только очень». Этот двойной подтекст все-таки срывает мой стоп-кран. Это нереально выдержать. Но поддаваться полностью своим желаниям пока еще рано. Ограничимся поцелуем. Дерзким, как и сама девчонка, нежным, какой я хочу ее видеть, и страстным, отчего искры уже вовсю летают по комнате. Становится жарко. Особенно от наших тел. Можно отопление выключать, иначе под градом польется. Но пора останавливаться. Я хочу свои полчаса и правду. А уж потом... стонет Ульяна, когда я прерываю наш затянувшийся поцелуй. Ты невыносим. А ты аферистка. Я снова усмехаюсь, убирая свои руки подальше от манящего тела девушки. Это ж надо так нагло меня спровоцировать. А я практически поверил, что передо мной... Намеренно делаю паузу, наблюдая, как глаза девушки искрят. Святая невинность. Заканчиваю и закатываю глаза для пущего эффекта. А тут, оказывается, самая настоящая обманщица, если не сказать похлеще. Аферистка мне нравится больше. Ульяна смешно морщит носик, но немного отползает в сторону. «Так что, посчитал своих женщин?» «Ты еще и язва в придачу!» Я ухмыляюсь, снова откидываюсь на подушки. «Ты уже говорил!» Девчонка тут же переключается на еду, поддевая палочками ролл, а после засовывая его в рот. «Мне два раза повторять не надо!» «Серьезную физмат заканчивала?» «Я все еще не верю, но и смысла ей врать, хоть убейте, тоже не вижу». Но вопрос вырывается как-то сам по себе, на что малышка поворачивается ко мне лицом и ухмыляется, приподнимая одну бровь. «Я же предлагала доказать теорему Ферма, но ты отказался», — пожимает плечами, как ни в чем не бывало, и тут же снова отворачивается. Меня очень обижает твое недоверие, Константин. Ее ирония вызывает усмешку, но с этой малышкой вправду не соскучишься. Только вот один вопрос мне так и не дает покоя. Не зря же я эту игру в откровение придумал. Был уверен, что в девчонке живет дух авантюризма. Не устоит перед соблазном. И не ошибся. Теперь мои полчаса. Я скорее констатирую факт, чем задаю вопрос, но девчонка и глазом не ведет. Как твоя фамилия? Ершова, выдает моя спутница, не задумываясь, продолжая уплетать роллы. Ершова Ульяна Викторовна. Паспорт показать? А он у тебя есть? Вот и поймал тебя, красотка. Напряглась-то как. Думаешь, я кого попала в дом пущу и не проверю документы? Ничего слишком противозаконного я не сделал, проверив сумочку моей гости. Только вот никаких документов там не оказалось. Ни паспорта, ни водительского удостоверения. И сейчас приходится ей верить на слово. Только пробить все равно стоит всю ее подноготную. Мало ли, чем не обернется моя вчерашняя и сегодняшняя доброта в будущем. А чует мое сердце, что новые проблемы не за горами. «Паспорт я потеряла», — произносит девушка довольно спокойно, так и не повернувшись ко мне лицом. «Когда попаду домой, сделаю новый». «А мы точно раньше не встречались с тобой?» «Не дает мне этот вопрос покоя, хоть убей. Я не могу успокоиться, пока окончательно не узнаю правды. Она или не она. Скоро мозг взорвется от этого или...» Ульяна медленно поворачивается ко мне лицом, и в какое-то мгновение мне кажется, что именно сейчас она произнесет хриплое «Помогите». Оно уже столько времени эхом отдается у меня в голове.